Глава 24. Дежавю. 48 часов назад. Элиаш, господи, ты не должен видеть меня перед церемонией. Я выталкиваю жениха за дверь номера в отеле «Виньон» и закрываюсь на замок. Как приятно, что здесь не перешли на современные ключ-карты. Стоя в коридорчике, отчетливо слышу, как Элиаш ругается на венгерском и ходит из стороны в сторону, словно заведенный солдатик. С тех пор, как я согласилась выйти замуж, его словно подменили. Постоянные скачки настроения, необоснованная ревность. Мне даже приходится сменить прическу, чтобы от прошлой Вероники не осталось и следа. Теперь девушка с удлиненным каре смотрит на меня по утрам и вечерам, а непривычная ведьма с копной на голове. И ради чего эти перемены? Я самодостаточная личность, ни от кого не завишу и могу делать, что пожелаю. Но парень в холле ждет, что завтра я приму от него кольцо и признаюсь в любви. Духота махом заполняет пространство, и я спешу к окну, чтобы толкнуть створки и впустить летнюю свежесть. Корсет давит на ребра, и я рву веревки на спине, мечтая избавиться от дизайнерского платья. Я маюсь в нем, как всем известная героиня фильма «Секс в большом городе», и с минуты на минуту упаду в уморок от накатившей паники. Спасает ловкость пальцев. Шнуровка расползается, и я на свободе. Так же нельзя. Нельзя чувствовать то, что я чувствую, и давать надежду человеку, которому кроме уважения ничего нет. Оставшись в одном нижнем белье, я шагаю в ванну и встаю под душ прямо так, как есть. Вода, сделанная мной терпимо прохладной, пропитывает красивое кружево, унося в слив не только воспоминания сегодняшнего дня, но и всех тех месяцев, что я жила в каком-то заученном наизусть режиме. Телефон звонит 20 раз, вынуждая покинуть такое умиротворяющее местечко. Я оборачиваюсь полотенцем и иду к айфону, лежащему на кровати вниз экраном. «Ого! Неожиданно!» — шепчу я, видя имя. «Привет, Оль!» «Да, конечно, буду рада, если ты приедешь на свадьбу. Не вздумай подарок везти». «Ага, до встречи!» Отключаю вызов и пристраиваю зад к столу. Корпус телефона прижат к подбородку, и сотня мыслей, подобно конфетти, взрывается в закрытой коробке. Я соскучилась по Оле. Но как-то меня настораживает ее внезапный звонок. Эта женщина не из тех, кто поступает опрометчиво и необдуманно. Значит, стряслось что-то действительно серьезное. Только бы она не решила посеять в невесте зерно сомнения. Или миллион зерен. Через несколько часов я ложусь спать, погасив бессонницу парочкой бутылок виски. Естественно, 100-граммовых. К утру я полностью восстанавливаюсь и встречаю визажиста с улыбкой на лице. Она с легкостью стирает темные круги под моими глазами. А после ее сменяет девушка, что вытворяет с моими волосами шедевр. Никогда бы не подумала, что мне идут заколки с жемчугом. Мама подключается к процессу, пряча слезы за букетом из нежных белых роз. Именно его я просила ее забрать у флориста. «Ты не выглядишь счастливой, Никуся». Мама поправляет волнистую прядь у моего виска и улыбается. Я же не могу даже губы изогнуть, чтобы выразить радость. Думаю, как парни в фирме будут без меня целых 2 недели. Они поймут. У тебя все-таки такое событие. Да и медовый месяц положен всем. Да, ты права. Грустно у меня получается поддакивать. Доченька, что не так? Элиаш тебя любит, а ты его. Вы же оба хотите создать семью. Хотим, конечно, просто... После той фотографии, найденной тобой, тебя словно обухом ударили. Прекращай витать в облаках. Ты взрослая и умная девочка. Я прогоняю хлопочущих помощниц и скидываю халат, чтобы всунуть себя в подвенечный наряд. Руки не слушаются, и мама помогает распрямить тонну юбок и вернуть на плечи тоненькие бретельки. Элиаш достойный муж. Уж мне ли не знать. Мерзавцев в моей жизни хватало. Мамуль. Я резко оборачиваюсь. А что если, ну... Если любви как таковой не ощущаешь? Я не любила твоего отца. Совсем. Со школы вместе надоели друг другу. А потом я поняла, что он будет заботливым и трепетным отцом и мужем. Что еще нужно? Чтоб как в детстве. Дыхание перехватывало, ноги дрожали и так далее. Глупости. Мама вручает мне букет. Едем, а то опоздаем. Невеста может задерживаться, но не настолько. Я наконец-то нацепляю улыбку и следую за мамой на выход. За пределами города я немного отпускаю нервы в хаотичный полет и расслабляюсь. Водитель начинает петлять по ровной дороге, Я поглядываю на него сбоку, чтобы намекнуть, что сейчас не время показывать вождение из компьютерной игры. Но он сосредоточен. Что, твою мать, происходит? Эй, сбавь скорость. За нами уже 15 минут едет такси, поясняет мужик с густой бородой. Что? Где? Я открываю окно, слышу его ругань и пытаюсь рассмотреть того, кто за рулем преследующего авто. Оля? Да родится мне обратно, если зрение меня подводит. Такси равняется, и я убеждаюсь, что это она. Тормози! Вы уверены? Да, быстро! Новенькая Ауди съезжает на обочину, и я вылетаю из салона. Оля поступает так же. Мы обнимаемся, и тут у меня возникает вопрос. Ты? Что за погоня? Прости, я собиралась улетать, но поняла, что не могу не увидеть тебя. Подожди. То есть ты бы смоталась и списала вчерашний звонок на ошибку? Да, честно признается Оля. У меня тут такое творится. Так, я обращаюсь к водителю. Отправляйтесь дальше без меня, сообщите, что я не появлюсь. С ума сошла, Ника? Не выдумывай и езжай на собственную свадьбу. Посмотри, какая из тебя красотка вышла. И Элиш, как же он? Мне нужен был знак. Спасибо тебе за него. Прекрасно, я сорвала свадьбу подруги. Ольга вытирает лоб ладонью. Не ты, а я. Скажи, паспорт мне понадобится? А, да, возьми. А лучше оставайся, а я сама разберусь со своими проблемами. Сделаем вид, что мы не виделись. Когда-то ты мне очень помогла, мой черед. Я беру подол в одну руку, шагаю к арендованной Элиашем тачке. Вытаскиваю сумку с документами. Всегда беру их с собой. «Вы на самом деле остаетесь здесь?» — уточняет водитель. Я киваю и тороплюсь к такси, на котором приехала Оля. Клубы песчаной пыли с обочины вздымаются под колесами уезжающей Ауди. И подруга разводит руками, незримо говоря мне. «Ты сумасшедшая?» «Может и так. Может, я пожалею о своем поступке. Но в данный миг, в самую драгоценную минуту на свете...» Я хочу сделать именно такой выбор. Прости, Элиш, я когда-то должна была решиться. Предупреждаю, что не отпуск привел меня в Венгрию. Оля усаживается на водительское сиденье. У меня задница горит, Ника. Я уже поняла. Тогда будь готова к тому, что я не штатный психиатр-эксперт, а кто? Оля молчит и матерится, замечая в начале дороги огромный внедорожник. Боже, моя хорошая, ладно? Ай! Бедная машинка срывается с цепей, и на крутом развороте колеса свистят от сцепления с асфальтом. «Наши дни». Странная песенка будоражит мой спящий мозг. Я напеваю ее, даже когда просыпаюсь в квартире, которую не узнаю на первый взгляд. На мне чертово белое одеяние. Ненавистное уже до боли. Рядом никого нет. Я встаю с кровати, без спроса лезу в шкаф и нахожу спортивный костюм. Надо же, как совпадает размер. Наверное, Ольга позаботилась заранее. Ноги хоть и передвигаются, но их ломит так, будто я 10 кругов вокруг стадиона дала. Честное слово, какого хрена я вообще вчера вырубилась? Переизбыток адреналина сыграл? Возможно. Тук-тук. Голос Оли, и она сама вплывает в спальню. Привет. Я сворачиваю платье и оставляю в кресле, что, как и еще одно, составляет комплект. Ты как? Я заглядывала к тебе ночью, ты разговаривала во сне. Пела песню? Нет, но говорила о каких-то треугольниках. Это работа в голове. Я улыбаюсь и, подняв палец в воздух, черчу емось. Последний заказчик попросил внести геометрию в интерьер. Ясно. Кофе будешь? Рома сварил. Кто-кто? Я нахмуриваюсь, переворачивая воспоминания, как карточки в библиотеке. Мало ли, вдруг упустила мгновение знакомства. Идем, я вас представлю друг другу. Ой, так мы с ним не встречались. Хорошо, еще не рехнулась от всех остросюжетных скачков. Оля осматривает меня с интересом и выходит, оставляя на секунду в одиночестве. Я приглаживаю некогда красивую укладку и присоединяюсь к ней уже в гостевой зоне. Само здание меня впечатляет моментально. Фабричные окна, в тонких рамах до пола красный кирпич, как отголосок старинной заводской постройки. Я не видела ничего подобного. Никогда. Доброе утро, Вероника. Оля заочно меня представила вас. Я Роман. Мужчина, безумно похожий на актера из мелодрамы, со щетиной и глазами на выкате, пристально смотрит на меня, словно оценивает или ищет нечто достойное себя. Очень приятно, Роман. Вы знакомы Оле? Ник, он мой брат. Младший. Оля смеется и разливает кофе по чашкам. Ты не рассказывала о брате? Я и представить не могла, что он существует. Мы давно не виделись. Страшно подумать, сколько. Лет 8, да? Роман перехватывает корзинку с печеньем из рук сестры, и они мило перемигиваются. Да, примерно столько. Ого, большой срок. Я присаживаюсь на табурет и вдыхаю кофейный аромат. Как только он просачивается сквозь ноздри, понимаю, что хочу есть. Прости, твой телефон пришлось утилизировать. Ольга спокойно садится напротив, а я с пониманием пожимаю плечами. Назад ты его не вернешь уже. Пока небезопасно им пользоваться. Роман берет свою чашку и уходит на диван, за которым принимается что-то изучать в ноутбуке. А буком можно? Я большим пальцем показываю за спину. Это его личный. Им можно. Поверю, Ромке все проверено. А чем он занимается? Я придвигаюсь, чтоб слышала только Оля. Она по-детски хихикает. Очень серьезный тип. Нельзя говорить вслух. Ну ладно. Сейчас будет готов омлет. Перекусим и выдвинемся, чтоб к вечеру прибыть в поселок. Постой, мы куда-то поедем? Дамы. Роман как невидимка оказывается между нами. Эдик прибудет к обеду. Напишите, что нужно приобрести, и я съезжу в супермаркет. Тот самый Эдик? Я обжигаюсь напитком. Не переживайте, скоро мы все сможем немного передохнуть. Не слишком убедительно старается успокоить Роман. Я не хочу больше открывать рот и смотрю на духовой шкаф, внутри которого готовится омлет. Ознакомительный фрагмент является обязательным элементом каждой книги. Если книга бесплатна, то читатель его не увидит. Если книга платная, либо станет платной в будущем, то в данном месте читатель получит предложение оплатить доступ к остальному тексту. Выбирайте место для окончания ознакомительного фрагмента вдумчиво. Правильное позиционирование способно в разы увеличить количество продаж. Ищите точку наивысшего эмоционального накала. В англоязычной литературе такой прием называется cliffhanger. Идиома, означающая захватывающий сюжетный поворот с неопределенным исходом, задуманный так, чтобы зацепить читателя и заставить его волноваться в ожидании развязки. Например, в кульминационной битве злодей спихнул героя с обрыва, и тот висит из последних сил, цепляясь за край. «А что же будет?»